«Кто твои люди, Саня?» Мы засиделись далеко за полночь, пересказывая друг другу все, что с нами было. Звезды в теплом небе перемигивались, ветер сменился, дул с суши в море, принося запахи тайги. «Разные», — ответил Саня. Он немигающими глазами смотрел в пламя. «Кого только нет! Корабль строили в Швеции давно уже!» «Значит, — он посмотрел на меня, — ты уже почти год не видел наших?» «Почти год», — кивнул я. «Не лучший год в моей жизни». «Ты не изменился», — сказал Саня, и мы оба засмеялись. Здесь эти слова звучали, как хорошая шутка, старая, но не приедающаяся. «Оружие, я вижу, новое». «Да старался подобрать похожее», — я похлопал по ножнам. «Старое потерял, обидно, конечно. Олег, значит, погиб». Саня молча кивнул. К чему было рассказывать еще раз, как почти год назад Фирсов попал под топор на Мадагаскарском берегу? Смешной невысокий парнишка с веселыми глазами. «Тоже мой друг». «Значит, есть он, город света». Снова нарушил молчание Саня. «Не легенда. Реальность», — подтвердил я и несколько секунд молчал, чтобы справиться с нахлынувшей холодной злобой, от которой мир вокруг сделался плоским и черно-белым, как фотография. «И я себе поклялся, что его не будет. Я хорошо умею держать клятвы. А вот в этом я тебе не помощник». «Мне показалось, что я ослышался». «Да нет, это говорил Саня. Санек, тоже мой друг. А еще...» «Да нет, ошибся, Саня. Оба мы изменились, и не князь я ему больше. Пиратский командир, сам себе вождь, говорил со мной». «Не помощник?» — уточнил я. «Нет», — тоже уточнил Саня. «Два года — это много», — сказал я. «Немало», — согласился Саня. «Хватит, князь, я не играю в рыцарей, спасающих мир. Свой мир я вожу с собой, и город света ему не противник. Мы не пересекаемся». Мне хотелось спросить, а как же Олег и другие, но вместо этого я спросил. «Как, Бен, все еще спишь с ним?» «Все еще сплю», — безо всякого выражения подтвердил Саня, не спуская с меня глаз. «Хорошая вещь, постоянство и верность старой дружбе», — заметил я. «Даже ради верности старой дружбе не стоит делать глупостей», — улыбнулся Саня. «А ты изменился», — сказал я. Саня пожал плечами. «Поумнел, может быть?» «Может», — согласился я. «А можно и другие слова найти. Знаешь, Сань, не греет что-то твой костер, да и пути у нас, видно, разные. Рад был повстречаться». «Не поплывешь со мной?» Он вновь уставился в огонь, и глаза ушли в черные впадины, утонули в них. «Нет», — покачал головой я. «Да и ночевать не стану, пожалуй. Кристов он останется, если захочет, а я нет». «Ты...» — не удержался я. «Только его не трогай, его уже любили». «Не останется», — хмыкнул Саня. «По глазам видно, тоже рыцарь, а можно и другие слова найти». «В океане дорог много, а у меня одна». Я встал и поднял перевязи. «Ну, может, еще и увидимся». Саня не встал и не поднял глаз, только уронил. «Может быть, князь».